пугающем непознанном мире, в котором у нас не было ни ощущения пространства и времени, ни языка, ни уверенности в том, что наши потребности будут удовлетворены. Если мы осознаем эти примитивные ощущения, то сможем понять плач младенца вместо того, чтобы пугаться его. Помимо этого слабого отзвука нашего прошлого, мы чувствуем собственную беспомощность во многих жизненных ситуациях. Непонятно, например, как объяснить малютке окружающий мир. Позже, когда у ребенка возникают четкие образы окружающего, становится легче. И, конечно же, мощнейшим оружием против родительского чувства беспомощности, некомпетентности становится язык, способность ребенка сказать «мне больно», «я хочу», «мне надо». «Что стоит сделать?» — слышала я как-то, как одна молодая мать советовала другой. «Так это хорошенько поплакать вместе с ребенком. Если ты возьмешь его на руки, и вы поплачете вместе, то вы сможете успокоить друг друга». На мой взгляд, это неплохой совет. Мы знаем, что малышам нужно, чтобы их обнимали, чтобы их любили и заботились о них. Но они не сразу, а только вырастая, понимают, что мама с папой тоже это любят. Немногие родители, независимо от того, как бы они ни старались подготовить себя к трудностям, которые их ожидают, действительно подготовлены к полной беспомощности младенца. Потребность младенца в заботе безгранична, и это накладывает огромную ответственность на родителей. Желание ударить ребенка можно сдержать только в том случае, если у вас есть запас нежных чувств. Знать, что родители или соседи расположены к вам и придут на помощь. Знать, что можно обратиться к доброй няне. Знать, что ваш муж или жена даст вам возможность отдохнуть целую субботу. Все это необходимо, чтобы заботиться о малыше. Каждому из нас надо понять, в чем мы сможем найти поддержку и успокоение. В других или в себе. Для того, чтобы мы смогли относиться с любовью и пониманием к своим детям. Первые месяцы я все время твердила одно, говорила мне одна мать. У меня этого не было. У меня этого просто не было. Мой муж все время спрашивал, что такое это, и я не могла ему ответить. Потом моя мать решила навестить нас. Когда я увидела, как она выходит из дверей аэропорта, я заплакала. Когда она крепко обняла меня и поцеловала, я повернулась к мужу и сказала: «Вот то самое это. Мне нужно было, чтобы ко мне отнеслись по-матерински». Через неделю я была способна дать это своему малышу. Один отец рассказывал мне о том, какой трудный день был у него, когда у сына резались зубы. «Что бы я ни делал, — говорил он, — сын продолжал орать, пока не довел меня до белого коленя. Я почувствовал, что еще немного, и брошу его на плиту. Это по-настоящему испугало меня. В отчаянии я посадил малыша в рюкзак кенгуру, в котором его носит моя жена, когда уходит с ним за покупками, застегнул лямки и начал заниматься домашними делами. Я повесил штору в ванной, прибил несколько картин. Занимаясь делами, я чувствовал себя лучше. Сынишка вскоре прекратил плакать, что меня очень обрадовало. Я вдруг почувствовал, что тепло этого маленького тельца, уютно устроившегося на мне, согрело меня, улучшило мое самочувствие. Как я завидовала этому отцу! В годы, когда я была молодой матерью, у нас не было таких приспособлений. Кроме того, мы думали, что детям важно учиться переносить одиночество. Это была сущая чепуха. Если бы я могла повторить все сначала, я бы носила ребенка целый день на руках и непременно брала бы его ночью к себе в постель, пока он не успокоится. Я уверена, что моя ярость уменьшилась бы в той же степени, в какой возрастала бы моя способность успокоить дочь. В физический контакт с малышкой